Дом Орландо Росси. Главарь сидел в темном прокуренном кабинете. Его кресло было развернуто к окну. Только небольшой луч света освещал это помещение. К Орландо заехал Тита с докладом. «Босс, Марка больше нет». Орландо ничего ему не отвечал, продолжая курить свою трубку. Его машину взорвали, как и тот придорожный мотель, в котором он и остался. «Наши люди сообщили, что там все сравнялось с землей». «Кто нас опередил?» – спросил Орландо. «Возможно, наши конкуренты. У него было много врагов. Но это уже не важно. Марк Армаров мертв». Орландо сделал то, что должен был. Зарядив свой пистолет пулей с римской цифрой 7 и надписью «Виса Забининг», выстрелом в голову он убил одного человека, который выжил в той бойне. Это был его племянник Фергус. В криминальном мире быстро прошелся слух о смерти самого опасного наемного убийцы. Главари других кланов, как и их люди, были крайне поражены произошедшим. Особенно тем, что киллер напал на своих же людей и уничтожил команду Берсерка, которая считалась личной мини-бандой головорезов главаря Черного Орла. В Чикаго наступили смутные времена. Всем хотелось продемонстрировать свою силу. Началась настоящая и страшная межклановая война.